«Грим, сидеть! Грим, я сказал, к ноге!» Незнакомый голос прорывался сквозь беспамятство. Вытаскивал из безопасного небытия. «Ну зачем ты на нее прыгнул? Я тебе что велел?» Голос приятный, совсем не страшный, только, похоже, злой. Та тварь с огненными глазами тоже была злой. О, Господи! Марта, еще не до конца придя в себя, заорала, забилась, отталкивая чьи-то назойливые руки, но не решаясь сделать самого главного — открыть глаза. В чувство ее привела оплеуха. Не так, чтобы очень сильная, но довольно ощутимая. «Да успокойся ты, ненормальная!» В незнакомом голосе прибавилось раздражение, а к Марте вдруг враз вернулось здравомыслие. Она перестала орать и вырываться, и открыла, наконец, глаза. Темнота больше не была кромешной. Она наполнилась еще скудными, но все же красками. Приобрела объем, вкус и запах. Темнота пахла полынью и горчила на губах. «Все, очухалась?» Голос доносился откуда-то сверху. Чтобы разглядеть говорившего, Марте пришлось запрокинуть голову. Незнакомец стоял в метре от нее, широко расставив обутые в армейские ботинки ноги, чуть склонив на бок голову. Драные джинсы, короткая кожаная куртка, черная бейсболка, козырек которой закрывает пол лица, и что-то длинное в правой руке. Не то зонтик, не то трость, не то оружие. «Очухалась». Осторожно, стараясь не делать лишних движений, Марта пошарила ладонью по земле. Газовый баллончик должен быть где-то рядом. Тогда она не успела им воспользоваться, но сейчас ее не проведешь. «Не это ищешь?» Свободной рукой незнакомец подбросил в воздух что-то небольшое, очень похожее на Мартин баллончик. «Я его заберу, если не возражаешь. Гриму такие штуки не по душе». Марта хотела сказать, что возражает, что нечего хватать чужие вещи. Уже даже рот открыла, но не произнесла ни слова. И газовый баллончик, и даже парень в армейских ботинках перестали волновать ее в ту самую секунду, когда за спиной своего собеседника она увидела два отсвечивающих красным глаза. Не примерещился ей кладбищенский монстр. «Тише!» — зашипела Марта. «Не шевелись!» Рука нашарила на земле не то палку, не то ветку, хоть какое-то оружие. «Ты чего?» Незнакомец сделал шаг вперед, а красноглазый монстр за его спиной припал к земле, готовясь к прыжку. Марта замахнулась в тот самый момент, когда парень протянул ей руку. Она целилась прямо в полыхающие огнем глаза твари, но не попала. Темнота взорвалась яростным рыком, а на палке всего в нескольких миллиметрах от ее руки защелкнулись мощные челюсти. Рывок, толчок в грудь, и вот она снова лежит на земле, без палки, без газового баллончика, придавленная к земле черной рычащей тварью. «Грим, назад!» Требовательный окрик слился с ее испуганным воплем. «Назад! Я кому сказал?» Тварь раздраженно клацнула зубами прямо перед Мартиным лицом и отскочила к ногам незнакомца. «Собака!» Огромная черная псина, высоченная, тяжеленная, ростом, наверное, с годовалого теленка. Короткошерстная, чем-то отдаленно похожая на дога, но массивнее и страшнее. Хотя куда уж страшнее. Собака Баскервилей. Марта села, замотала головой, пытаясь восстановить связанный ход мыслей. Значит, на нее напал не кладбищенский монстр, а обыкновенная собака. Собака вот этого идиота, позволяющего своей клыкастой твари гулять без поводка и без намордника, еще и бросаться на людей. «Ты как, цела?» — послышался над ухом встревоженный голос. «Грим вообще-то никогда, а? Он думал, что ты хочешь на меня напасть. Пошел к черту!» Марта, не обращая внимания на предупреждающий рык пса, стряхнула с плеч чужую ладонь. Встала на ноги, уперлась указательным пальцем в грудь незнакомцу. «Ты за это ответишь. Я на тебя в суд подам. Я на живодерню позвоню, чтобы они твою псину...» «Полегче!» Он отступил на шаг. И палец Марты беспомощно повис в воздухе. «Про живодерню ты полегче. Места тут глухие». «Глухие?» Задумчивая многозначительность в его голосе Марте очень не понравилась. Гораздо больше, чем грозный рык его пса. «Глухие!» Незнакомец кивнул Из-под козырька кепки хищно блеснули стекла очков. «Знаешь, сколько народу тут каждый год пропадает?» «Сколько?» — спросила Марта, хотя по-хорошему ей бы и не вопросы задавать, а уносить ноги от этого сумасшедшего. «Человека по три, как минимум. И большей частью дамочки из приезжих». «Ты шутишь, да?» Ей очень хотелось, чтобы шутил. Потому что в сложившейся ситуации идиотская шутка куда предпочтительнее, чем неприглядная правда. От этого ненормального она бы, пожалуй, и смогла отбиться. Он хоть и высокий, но с виду хлипкий, не поражающий воображение горой мышц. Но вот что делать с псом? «Шучу», — незнакомец широко улыбнулся. «А что мне еще остается делать в сложившейся ситуации? Знаешь ли, довольно странно встретить ночью посреди кладбища одинокую девицу». Он взмахнул рукой с зажатой в ней длинной штуковиной. При ближайшем рассмотрении штуковина оказалась флейтой. «Вот, значит, кто играл на флейте. Какая дикость!» «А устраивать на кладбище концерты — это, по-твоему, нормально?» Марта кивнула на флейту. «Почему же на кладбище?» — удивился незнакомец. «В парке, на летней сцене. Мы любим с Гримом иногда прогуляться по ночному парку». «С флейтой?» «А почему бы и нет? Здесь, по крайней мере, мы никого не потревожим». «Никого, кроме покойников», — Марта поежилась. Вслед за рассветом на кладбище прокрался туман, и старые кресты теперь наполовину тонули в его мутном мареве. «Странные какие у тебя фантазии», — усмехнулся парень и, не спрашивая разрешения, набросил на Мартины плечи свою куртку. «Наверное, стоило бы показать характер, отказаться от таких сомнительных знаков внимания. Но, во-первых, ей было и в самом деле холодно. Во-вторых, настраивать против себя единственного человека, способного вывести ее обратно к клубу, было глупо. А в-третьих, уж очень хорошо пахло от его куртки. Туманом, полынью, дымом осенних костров и, кажется, можжевельником. «Я не представился», — парень протянул Марте ладонь. «Арсений, местный житель». «Марта». Его рукопожатие было сильным, точно здоровался он не с девушкой, а с мужиком. «Не местная жительница». «Это я уже понял, что не местная». Арсений хмыкнул, вытащил из кармана джинсов какой-то пузырек, сыпал на ладонь горсть таблеток, не считая, забросил в рот. «Витамины», — сказал он в ответ на многозначительное Мартино молчание. Она не стала комментировать эти его витамины. Оглядела тонущее уже не в темноте, а в тумане кладбище, сказала: «Я заблудилась тут». Он ничего не ответил, лишь молча смотрел на нее сквозь желтые стекла очков. Желтые. Значит, очки не корректирующие зрение, а так, ради понтов. Глупых понтов, надо сказать, потому что в темноте и без очков-то не особо хорошо видно. И вообще, он какой-то странный, неправильный. Гуляет ночью в парке, играет на флейте для своей монструозной собаки, носит нелепые очки, глотает какие-то сомнительные витамины. «Заблудилась, понимаешь?» — повторила Марта, рассматривая тонкий шрам в виде буквы «У» на его левой скуле. Ответить Арсений так и не успел, потому что лежавший у его ног пес вдруг вскочил на ноги, ощерился и тихо зарычал. Он рычал не на Марту. Он смотрел на что-то позади нее, и глаза его снова отливали красным. «Почему?» — она хотела спросить, почему у пса такие странные глаза, но Арсений не дал ей такой возможности. «Давай-ка продолжим нашу беседу в более подходящем месте». Он улыбался вполне дружелюбно, но ладонь его сжимала Мартина запястье мертвой хваткой. «Тебе же, наверное, хочется в клуб вернуться побыстрее, я правильно понимаю?» «Хочется. А откуда ты...» «Откуда я знаю про клуб?» Он говорил и, не выпуская ладонь Марты из своей руки, уверенным шагом шел между уже накрытых туманом могил. «А что еще в нашей глуши может заинтересовать такую шикарную девушку? Уж точно не дачная жизнь». «А ты, значит, дачник?» «Вроде того. Летом дачник, зимой горожанин. Но в клуб временами захаживаю. Иногда хочется общества, понимаешь ли». «Подожди». Марта дернулась, уперлась каблуками в рыхлую землю. «Мы не в ту сторону идем. Там кладбище, а нам нужно обратно в парк». «Все нормально», — Арсений пожал плечами. Позади, словно в подтверждении его слов, тихо рыкнул пес. Так короче, я здесь каждую тропинку изучил. Она бы предпочла длинную дорогу. Любую другую дорогу, которая не пролегает через кладбище. Но выбора ей не оставили. Сейчас эти двое, мужчина и собака, были больше похожи на конвоиров, чем на сопровождающих. Если бы не туман, если бы не иррациональное чувство, что из тумана за ней кто-то наблюдает, Марта, пожалуй, отказалась бы вовсе от такой помощи. Но позвоночник по-прежнему звенел натянутой струной, а волосы на загривке вставали дыбом от жутких, лишенных смысла и логики мыслей. Из двух зол нужно выбирать меньшее, и она выбрала. Арсений не обманул. Уже через несколько минут, пройдя кладбище насквозь, они снова оказались в парке, у той самой открытой сцены, о которой он рассказывал. Перед сценой даже сохранилось несколько деревянных скамеек, покосившихся с облезлой краской, но все еще вполне надежных на вид. «Вот», — Арсений кивнул на сцену, — «видишь?» «Вижу. Дикое какое-то соседство», — Марта поежилась. «Тут музыка танцульки, а там...» — она обернулась, всматриваясь в туман. «Погост». «Местные уже привыкли», — Арсений пожал плечами. Сейчас, когда он остался без куртки, в одной только футболке, Марта лишний раз убедилась в своих предположениях касательно его конституции. Под жарой, чем-то неуловимо похожей на своего пса. Не Аполлон, конечно, но для этого захолустья сойдет за первый сорт. Вот только лица из-за кепки и очков не рассмотреть. Тут вообще все компактно. Арсений уселся на одной из скамеек. Пес пристроился у его ног. На первый взгляд парк кажется огромным, но если осмотреться, становится ясно, что это иллюзия. И тайных тропок тут полно. Ты, небось, по главной аллее шла? «Угу», — Марта кивнула. «Надо думать, что по главной. Кто же в этой темноте разберет?» «А зачем же шла в темноте?» Резонный вопрос. Он-то свою ночную прогулку объяснил вполне логично. Побег от бессонницы, ночной моцион, музицирование под луной. Опять же, чего ему бояться, когда у него в охранниках собака Баскервилей? А она что? Поперлась в ночь, неведомо куда, неведомо за кем. К слову, Крысылова, великого и ужасного, она так и не нашла. Может, спросить у этого, у Арсения? Вдруг знает? Они ж тут в деревне все друг друга знают. Или Крысылов не деревенский? С чего она взяла, что такой серьезный человек станет прозябать в этой глуши? Что там говорил всезнающий Димка? Только то, что Крысылов любит бывать в этом загородном клубе. Что мужик он странный и нелюдимый, что даже VIP-карта не страхует заказчика от отказа. «Послушай», — Марта опасливо покосилась на псину, присела рядом с Арсением. «Ты же, наверное, тут всех знаешь?» «Всех это вряд ли», — он потрепал пса по загривку. «Дачный поселок большой, дай бог соседей в лицо запомнить. А зачем спрашиваешь, ищешь кого?» Из-за желтых стекол рассмотреть цвет его глаз никак не получалось. Кожа смуглая, на щеках пробивается сизая щетина, подбородок с ямочкой. Возможно, без очков этих идиотских и был бы парень ничего, а так не пойми что. «Ищу». «На кладбище?» Может, он и шутил, но вот голос его звучал совершенно серьезно. Прежде чем ответить, Марта порылась в сумке, достала сигареты и, уже прикурив, запоздало вспомнила о вежливости. «Будешь?» — она протянула пачку Арсению. «Спасибо, бросил!» — он отрицательно мотнул головой. «Берегу здоровье!» «Ага, витамины ж для здоровья полезнее, чем никотин!» «Дело твое!» — Марта сунула сигареты обратно в сумку. «Я вообще-то тоже почти не курю, только когда нервничаю». «Сейчас нервничаешь?» — спросил он, глядя куда-то поверх ее плеча. «Скажем так, я озадачена. Мне нужно найти одного человека». «Здесь?» «Мне сказали, что он любит гулять в парке». «Многие из местных любят гулять в парке. Правда, предпочитают для прогулок более светлое время суток», — усмехнулся Арсений. «Он из местных, тот, кого ты ищешь?» «Не знаю». Носком туфли Марта поддела опавший лист. «Не уверена». «Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». Арсений с задумчивой рассеянностью посмотрел на ее туфли, заляпанные грязью, окончательно потерявшие вид. «Вроде того». Марте вдруг стало неловко. Он, конечно, одет по-простецки, незатейливо так одет. Но его одежки хотя бы чистые, а ей еще в клуб возвращаться, а потом домой с отчетом для Наты. Нате на ее внешний вид плевать, но вот итогами поездки она поинтересуется непременно. «И как его зовут?» В голосе Арсения не было интереса, одна лишь вежливость. «Крысолов», — сказала Марта после недолгих колебаний. Сказала и тут же поняла, как дико и нелепо звучит это имя. Да и разве же это имя? Кличка. Мерзкая кличка. «Человека, которого я ищу, зовут Крысолов», — повторила она и глубоко затянулась сигаретой. «Знаешь такого?» Он ответил не сразу. Какое-то время возился с ошейником своего пса. На Марту не смотрел. А когда, наконец, посмотрел, лицо его не выражало ровным счетом ничего. Ни удивления, ни интереса, ни даже задумчивости. Наверное, лучше было бы по-другому. Имени он может и не знать. Это такой дядька в дождевике с протезом вместо руки и с повязкой на глазу. Вот такого типа точно, если один раз увидишь, то уже не забудешь. «С протезом, повязкой и в дождевике?» — переспросил Арсений и посмотрел на Марту поверх своих идиотских желтых очков. «Ага», — Марта кивнула. «Мне бармен из клуба сказал, что он любит прогуливаться ночью по парку». «И ты, значит, решила поискать его здесь?» Марта пожала плечами. Теперь, в свете зарождающегося дня, идея с поисками Крысолова ей и самой казалась, мягко говоря, глупой. Но Димка предупредил, что срок действия VIP-карты заканчивается в 6 утра, и потом уже эту карту можно... Что можно сделать с картой, Димка уточнять не стал, Марта и сама поняла. Вот такая сказочка про Крысолова. У Золушки в полночь карета превращается в тыкву, а у него пригласительный в бесполезный кусок пластика. Так что, по большому счету, особого выбора у нее не было. Не факт, что, нагулявшись по парку, Крысолов непременно пришел бы обратно в клуб. Мог и домой уехать. Марта глянула на наручные часы. 5:30 утра. У нее еще есть 1.5 часа, если, конечно, Арсений сможет ей помочь. Если, конечно, Крысолов еще не нагулялся. «Решила». Марта сделала последнюю затяжку, носком туфли загасила окурок. «Так ты и видел его сегодня?» «Не видел». Арсений мотнул головой. «Вот и все. Теперь шансы договориться с Крысоловым стремятся к нулю. Остается только одно — сесть у ворот клуба и надеяться, что этот неуловимый гад все-таки решит опрокинуть стаканчик другой. То-то удивятся двое из ларца, когда она пристроится к ним третий. «А он тебе очень нужен?» — сквозь череду невеселых мыслей пробился к ней голос Арсения. «Ну, этот одноглазый дядька с протезом и в дождевике». «Стало бы я бегать за ним по кладбищу, если бы он был мне не нужен». Марта покосилась на наползающий со стороны погоста туман. «Вопрос жизни и смерти, веришь?» Арсений мазнул взглядом по ее лицу. Несколько секунд разглядывал что-то за ее спиной. Марта даже хотела было обернуться, но потом передумала. Зажала озябшие ладони между коленками. «Верю», — сказал он вдруг совершенно серьезно, и пес его многозначительно зыркнул на Марту своими красными глазищами. «Пошли». Очкарик решительно встал, протянул руку. «Куда?» Его ладонь была горячей. На какое-то мгновение Марте даже захотелось, чтобы он не выпускал ее руку. Но желание это быстро прошло, стоило только вспомнить про все его странности. «Одни только витамины чего стоят. Поищем этого твоего Крысолова». «Ты знаешь, где он может быть?» Надежда, уже почти угасшая, вспыхнула с новой силой. «Догадываюсь». «У меня времени в обрез», — Марта еще раз глянула на часы. «Понимаешь, он тот еще придурок. Если я его не найду до 6 утра, все». «Что все?» Арсений рассеянно погладил свою флейту. «Карета превратится в тыкву, и не видать мне прекрасного принца. У него приемные часы с 12:30 до 6 утра, а уже почти 5». Марта притопнула ногой, стряхивая с каблуков комья налипшей грязи. «Идиотизм же! Я за этот долбанный пригласительный душу дьяволу заложила!» «Так уж и дьяволу!» — усмехнулся Арсений и свистом подозвал своего пса. «Ну, дьяволу не дьяволу, а сволочи редкостной. Может, пойдем уже? Время — деньги!» Пробуждающийся парк кутался в обрывки тумана. На цоканье Мартиных каблуков отзывался раздраженным эхом. Сыпал за шиворот росу с липовых веток. Наверное, днем он был красив особенной одичавшей красотой. Наверное, если бы его чуть-чуть привести в порядок. Но сейчас Марти было не до красот заброшенного парка. Арсений шел неспешной походкой, время от времени подбирал с земли обломанные ветки и швырял их своему псу. Тот мчался заброшенной палкой безмолвной черной тенью, а возвращался с совершенно счастливым, почти человеческим выражением на морде, тыкался носом в колени хозяина, преданно заглядывала в глаза. Один раз Марта попробовала поторопить этих двоих, но ее робкая просьба так и осталась неуслышанной. Деревенские такие неспешные. Что им чужие проблемы? Им вот собачку нужно развлечь. «Что у него с глазами?» — спросила Марта, чтобы хоть как-то отвлечься от недобрых мыслей. «У кого?» — рассеянно поинтересовался Арсений, спихивая с плеч лапище своего не в меру активного пса. «У твоей собаки. У нее глаза светятся красным». «У грима?» «Да так, особенности сетчатки. У кошек светятся желтым, у грима — красным». «Ничего себе особенности. Я сегодня от этих особенностей чуть не померла. Он на всех так бросается?» «Не на всех. Я просто отвлекся. Я, когда играю, немного выпадаю из реальности». «Он выпадает из реальности». «Да, он, походу, выпадает из реальности не только, когда играет. Они тут все странные, в этом медвежьем углу, выпавшие из реальности». Марта многозначительно посмотрела сначала на часы, потом на Арсения. Если он и заметил эту ее многозначительность, то виду не подал. Подобрал с земли ветку, швырнул своему псу. Грим. Кличка какая-то дурацкая, сказочная.